Глава 6. Яна. Да, нож я, конечно, погорячилась выбрасывать. Возможно, он помог бы понять, что вообще произошло и каким образом я оказалась в этом странном месте. Именно поэтому с утра пораньше решила поискать его под окном профессора, который по совместительству теперь являлся моим будущим мужем. Тьфу, блин. Даже думать об этом не хочу. Я обязательно выберусь отсюда до того, как примерю белое платье. Или в каких они здесь замуж выходят? И вот пока я копалась в кустах под окнами того крыла, в котором находилась комната Саймона, он собственной персоной появился рядом. Помяни черта. Вернее, в нашем случае, разумеется, дракона. И откуда только взялся? В какой-то момент даже показалось, что он поверил, будто я вообще не при делах. Но он так быстро ретировался, что я не успела толком ничего выспросить или рассказать. Да, я уже почти была готова поведать ему свою удивительную историю попадания в академию и вообще в этот мир, но Саймон же не дал мне и слова сказать. Унесся куда-то, сломя голову. Только кинул, что я теперь учусь на боевом факультете. Боевой так боевой. Какая разница? Я тут все равно дольше, чем на пару дней, не задержусь. Но чтобы сориентироваться, как попасть домой, нужно, пожалуй, больше узнать об этом месте, о мире в целом, о его законах и, конечно же, о том, уникальный ли мой случай или... оказываться в чужих телах для них нормальное явление. Тогда велик шанс, что меня быстренько перенесут обратно. Обязательно поговорю с Саймоном при следующей встрече, а пока нужно осмотреться. Только я это решила, надев чулки, которые любезно подал мне дракон, как в комнату постучались. «Да?» — подала голос я. Дверь распахнулась, и на пороге появился парень лет 18 на вид. У него были короткие светлые волосы, которые он тщательно прилизал к голове. Одежда, темные брюки и серебристая рубашка. Мужской вариант той формы, которая сидела на мне. «Елина Деонбрей?» Он посмотрел в бумаги, которые были... прикреплены к деревянной планшетке. «Да», — запнулась я. «Нужно научиться не вздрагивать каждый раз, когда произносят мое ненастоящее имя, вернее, имя той девушки, в теле которой я нахожусь». «Я Ростин Ламбрек, старший староста первокурсников. Пойдем скорее, собрание уже должно быть началось». Не дожидаясь ответа, он махнул мне, мол, следуй за мной, и быстро пошел по коридору. Я кинулась за ним. «Вот твое расписание!» Он сунул мне в руки шершавый лист очень плотной, чуть желтоватой бумаги. Я заглянула в него, там стояли какие-то закорючки, но стоило вчитаться в строки, как я с огромным удивлением осознала, что все понимаю. Каждое слово. «Спасибо!» Я запыхалась, едва поспевая за однокурсником. «Сразу после собрания у нас поточная лекция по истории магии, а потом у тебя практическое занятие». Он заглянул через плечо в мой лист. «По боевому искусству». Тон его голоса звучал как-то удивленно. «А у тебя?» Спросила, чтобы поддержать беседу, лист с расписанием сложила в два раза и спрятала в карман юбки. «Я на лекфаке». «Лечебный факультет?» — уточнила я. «Лекарский!» — кивнул парень. Хотела спросить, какие еще есть факультеты, но не успела. Молодой человек открыл передо мной очень тяжелую с виду кованную дверь, и мы вошли в огромный зал. В первую секунду я растерялась. Здесь было великолепно. Я как будто оказалась в каком-то музее в стиле рококо. Лепнина на стенах и потолках, много зеркал в массивных золотых рамах, много света и простора. На бархатных стульях с мягкой обивкой сидели, как я поняла, адепты Академии, потому что на всех была такая же форма, как на мне и Ростине. «А вот и она!» — радостно сообщил уже знакомый мне ректор, который сейчас стоял на сцене за красивой белой кафедрой, которая тоже была украшена золотой лепниной. Все обернулись на меня. Я замешкалась от такого внимания и непроизвольно сделала шаг назад, врезавшись спиной в Ростина. Он зашипел прямо как настоящая змея. «Сойди с моей ноги!» Я подпрыгнула и испуганно посмотрела на него. «Прости!» Пискнула не хуже самой настоящей мыши. «Я случайно!» Но долго на своем конфузе задержать внимание не смогла, потому что ректор продолжил. «Вот и невеста нашего многоуважаемого профессора Рануфера!» В зале повисла гробовая тишина. Мне казалось, каждый из присутствовавших сверлил меня взглядом. «Прошу, адептка Дионбрей, адепт Ламрик, проходите, садитесь на свободные места». Я растерянно оглянулась, но со свободными местами тут было туговато. Пока я неуклюже переминалась с ноги на ногу, Ростин заметил парочку и, схватив меня под руку, нагло потащил к пустым сиденьям. От всей этой ситуации я как будто оцепенела и позволила отвести себя и усадить на бархатный стул. Слева от меня устроился староста, а справа сидела красивая девушка с двумя толстенными косами настолько черного цвета, что они отливали синевой. Она посмотрела на меня, и я в первый раз увидела столько презрения во взгляде, направленного на меня. Как будто я тут какая-то маргинальная личность, которая посмела занять место рядом с королевой. Соседка демонстративно отвернулась, больше не глядя на меня. «Однако не будем отвлекаться», — продолжил ректор, когда мы уселись. «Расписание на вторую неделю первого семестра этого учебного года вы все получили. Напоминаю, что после отбоя адептам запрещено выходить на дворовую территорию, потому что в темное время суток ее патрулируют горгульи. Конечно, они не должны нападать на своих, но лучше обезопасить себя, а то прецеденты случались». При этих словах ректор покосился на меня. Я поджала губы. Откуда мне было знать про этих монстров? «А теперь перейдем к нескольким вопросам, которые касаются общежития». Ректор что-то говорил еще минут 15, но я не особо вслушивалась, потому что меня это явно не касалось. Меня, насколько я поняла, поселили в комнату одну, и это было просто замечательно. Хоть где-то можно будет спрятаться от этих косых взглядов, которые бросали на меня адепты со всех концов зала. Ох, это будет трудный и длинный день. Я нахожусь рядом с людьми меньше получаса, а уже успела от них устать. Тихонько вздохнула, украдкой разглядывая всех вокруг. Процентов 80 из присутствовавших оказались парнями, но встречались и девицы. И почему-то каждая из них, и я не шучу, буквально каждая из них смотрела на меня враждебно, как будто я им в суп дохлых мух насыпала. А я ведь даже еще ничего не успела натворить. Уж не в моей ли помолвке с профессором дело? «Хорошей недели всем, а теперь поспешите на завтрак», — напутствовал ректор. Брюнетка, которая сидела рядом со мной, встала и, не дожидаясь, пока я выйду или поднимусь, чтобы пропустить ее, протиснулась между моими коленями и спинкой впереди стоящего стула, при этом своей сумкой, которая была перекинута у нее через плечо, задев мои чулки. Ткань не выдержала такого напора, на колени образовалась огромная дырка. «Эй, осторожнее!» — воскликнула я, но нахальная девица даже не обернулась. Качая бедрами, она гордо удалилась из зала. «Это Кайрана!» — посмотрел ей вслед Ростин и чуть качнул головой. «Третья курсница с факультета травоведения!» «Что я ей сделала?» Возмутилась я, натянув пониже юбку, чтобы закрыть дыру в чулке. «Как это что?» Поднял брови Ростин. «Увела ее жениха!» «В смысле? Саймон был ее женихом?» Мы поднялись и в общем потоке адептов направились в сторону выхода. «О, я учусь здесь еще только неделю!» — заметил Ростин. «Но уже знаю!» Он понизил голос. «Что Кайрана отвергла несколько выгодных предложений замужества в прошлом году, потому что имела виды на профессора Рануфера». «Вот как!» Сделала себе заметку в голове не связываться с этой жгучей брюнеточкой. Обиженная женщина может быть той еще стервой. Может, это она меня и убила? Вернее, конечно же, не меня, а бывшую обладательницу этого тела. Нет, бред какой-то. Ведь я стала невестой ее пассии уже после убийства. Нестыковочка. Но за этой Кайраной стоит понаблюдать. Хотя бы для того, чтобы она не подстроила мне какую-нибудь гадость. Судя по ее поведению, она это может и еще как. «Елина, ты куда?» Окликнул меня Ростин, когда я свернула в сторону жилого крыла, в то время как основной поток адептов следовал совсем в другую сторону. «Нужно поменять чулки!» Рассеянно бросила ему, а потом остановилась. «А чего это ты так со мной возишься?» Почему-то вдруг в голову пришла мысль, что это очень подозрительно. «А вдруг этот юнец мой убийца? Тогда нужно быть начеку. Вообще, в этой академии я могу быть уверена на 100% лишь в том, что убийцей не является Саймон. Уж слишком старательно он ломился в свою комнату, пока я бегала по ней с ножом в груди. Преступники так себя не ведут и внимания не привлекают». «Я?» — растерялся парень. «Просто хотел показать, где столовая». «Разберусь, не маленькая». Отрезала и поспешила в свою комнату. Однако, когда я поменяла чулки, благо в шкафчике оказалось еще несколько пар, как поняла, что от помощи в вопросах расположения столовой лучше было не отказываться. Пришлось порядком поплутать, пока встретила хоть кого-то, у кого можно было уточнить дорогу. Когда я пришла в столовую, все места за длинными столами, которые стояли в несколько рядов, оказались заняты. От запахов кружилась голова. Не знаю, когда это тело в последний раз ело, но сейчас я была зверски голодна. Живот протяжно завыл. Ужином меня вчера никто, конечно же, не накормил. Я подошла к ленте раздачи, однако увидела лишь пустые витрины, где полагалось стоять тарелкам с едой. Женщина в белом поварском колпаке и белоснежном накрахмаленном фартуке посмотрела на меня с долей сочувствия. «Милочка, на завтрак лучше не опаздывать», — заметила она, взяв тарелку и положив туда нечто похожее на кашу. «Вот, держи хоть немного овсянки. Там?» — она кивнула на большую кастрюлю. «Еще чай остался, вроде бы». «Спасибо». Я вздохнула и, взяв поднос, поставила на него неаппетитного вида серые хлопья и, приблизившись к кастрюле, вылила остатки того, что повариха назвала чаем. Хватило на 3/4 кружки. В жидкости плавал какой-то осадок. Что ж, ладно, имеем, что имеем. «Магическая академия, говорите?» А еду нормальную наколдовать не смогли? Во всемирно известной саге о мальчике-волшебнике было совсем по-другому. Я попала в какой-то неправильный магический мир. Медленно шла вдоль столов, выискивая место. Нет, конечно, кое-кто уже поел и ушел готовиться к занятиям, но на свободных местах лежали вещи. Только я заприметила пустой стул, как какая-то светловолосая девушка, глядя мне в глаза, нагло придвинула его к себе, дав понять, что там занято. Меня это очень возмутило, но я решила не наживать себе еще больше врагов, чем уже есть. А очевидно, они имелись. Просто так нож в грудь не втыкают. С какой стороны ни посмотри. Да уж, я уже собиралась пойти есть в свою комнату, хотя и не знала, можно ли выносить посуду за пределы столовой, когда заприметила еще несколько свободных мест, и все они находились рядом с Ростином. Вздохнула и подошла к нему. Что-то я погорячилась. Этот юнец совсем не похож на убийцу. На это мой внутренний голос сразу ехидно заявил, что все убийцы не похожи на убийц, иначе их было бы слишком легко вычислить. «Хм!» Прокашлялась я, стоя сбоку от однокурсника. Он явно видел меня периферийным зрением, но ничего не сказал, даже не подал виду, что услышал, просто продолжал жевать завтрак. «Можно я сяду рядом с тобой?» Виновато спросила, переминаясь с ноги на ногу. Парень безразлично пожал плечами и кивнул на стул рядом с ним. Я робко улыбнулась и поставила свой поднос рядом с его, наконец усевшись. Некоторое время сидели в тишине, потому что я жадно накинулась на скудный завтрак. Лучше, чем ничего. Овсянка, по крайней мере, сытная. Это еще хорошо, что здесь кормят бесплатно, а не как в наших высших учебных заведениях. Если бы тут нужно было покупать еду, я точно осталась бы голодная, потому что денег у меня, разумеется, не было. Ну или я не знаю, где Елина их держит. Когда выскребла все до последней ложки, а потом запила это противным сладким чаем, посмотрела на Ростина, перед которым на тарелке лежало несколько очень аппетитных пончиков с разноцветной посыпкой. «Послушай, Рости, извини, что я на тебя нарычала там в коридоре. Ты хотел мне помочь, а я повела себя очень неправильно». Он недоверчиво на меня глянул. «Мир?» Я протянула ему руку и улыбнулась настолько обезоруживающе, насколько только могла. «Мир!» Все еще не слишком доверяя мне, судя по взглядам, пожал руку в ответ парень. «И меня зовут Ростин, а не Рости. Так меня зовут только друзья». «Ну...» — протянула я. «Ладно, Ростин, так Ростин. Но что-то я не наблюдаю рядом с тобой, товарищей». Ростин недовольно на меня зыркнул, но ничего не сказал, а молча придвинул ко мне тарелку со сладостями. «Угощайся, я столько все равно не съем». «Правда?» Обрадовалась я и сразу цапнула один пончик, откусила и замычала от удовольствия. Это гораздо вкуснее каши. «Ты мой спаситель». «Ну, я же будущий лекарь», — пошутил адепт. «Я поступил сюда, чтобы спасать жизни». «Считай, что одну ты сегодня точно спас от голодной смерти». Бесстыдно прочавкала я. Ростин засмеялся. «А если серьезно, почему ты сидишь один? Ты ведь староста, почетное звание, все дела», — размышляла я. «Я-то понятно, ведьма в Академии драконов, тот еще изгой. Тем более, похоже, ни одной Кайрани перешла дорогу, когда оказалась невестой профессора. А ты что же?» «Ну...» Ростин замялся, мне показалось, что этот разговор ему не очень приятен. «Ты можешь мне рассказать?» — улыбнулась ему. «Я дракон лишь наполовину», — Это как? Не поняла я. Моя мать была ведьмой, а отец из древнего драконьего рода. Я случайный плод любви во внебрачной связи. Вздохнул Ростин и закатил глаза. О, только и смогла протянуть. Я, дожевывая пончик, и тут же покосилась на второй. Да ешь, ешь! Разрешил полудракон. Я уже не голоден. Ну, как знаешь. Не стала спорить с благодетелем, а тут же принялась за сдобу. Так и что, что ты дракон только наполовину? Что это значит? Сразу же вспомнила ночные происшествия и большого черного дракона, который оказался Саймоном. Интересно, все ящеры такие огромные и красивые? А полудраконы отличаются от чистокровных? Столько вопросов. Отец не желал меня признавать и, наверное, не признал бы никогда, если бы не трагическая кончина его жены. Наследников у него больше не было, да и сам он уже в преклонном возрасте, так что шанс на то, что у него появятся еще дети, очень мал. Да уж, хмыкнула я тихо. Папочка года. Знаешь, мне ведь от него ничего не нужно. Ни фамильный замок, ни деньги. Пусть подавится. Молодой человек говорил это с горечью. Но мне очень была нужна его фамилия, чтобы поступить сюда. Ведь в этой академии могут учиться только драконы или члены их семьи. Но ведь ты наполовину дракон? Воскликнула я. Да, но все же человеческая, вернее, ведьмовская натура, во мне преобладает. «Это как?» — не поняла я. «У меня нет второй ипостаси!» Недовольно сказал Ростин, как будто ему приходится объяснять мне элементарные вещи. Впрочем, может, для здешних жителей это так и есть? «То есть тебе течет кровь дракона, но сам ты в него не обращаешься?» Решила все же уточнить я, чтобы избежать любой двусмысленности. «Да, Елина!» Ростин поднялся. «Что ж ты такая дотошная? Прости, я не хотела давить на больную мозоль». «Да уж, дракон без дракона. Теперь понятно, почему с Ростином никто не общается». «Проехали!» Махнул он рукой. «Пойдем, не то на лекцию опоздаем. Старости не пристало приходить последним». «Слушай», — догнала я его, — «а как ты старостой стал, если... ну, ты не совсем дракон? Тут же, я так поняла, большинство именно драконы?» «Да, есть несколько ведьм, как ты, но они на старших курсах. И второкурсник, полунаг, полудракон. Но ему повезло. У него три ипостаси. Он может превращаться и в дракона, и в змею вдобавок к человеческому виду. Так что его, наоборот, здесь все уважают». «Так я все равно не поняла, как ты получил место старосты?» Не отставала я. Ростин шел быстро, и мне приходилось почти бежать за ним, чтобы не отставать. Дело в том, что он был хотя и очень худым, но довольно высоким, с длинными ногами, так что мне приходилось очень постараться, чтобы держать его темп. «На второй день учебы у меня случилось несколько...» Он на миг замолчал, будто подбирал слова. «Стычек с другими первокурсниками». «На тебя напали?» — догадалась я. «Неважно», — отрезал парень, только я все поняла по его лицу. «И что было дальше?» «В назидание хулиганам, чтобы показать свою лояльность к представителям недраконьей расы, ректор назначил меня главным среди первокурсников, что, как ты понимаешь, популярности мне не добавило, но, по крайней мере, избавило от нападок». «Почему это интересно?» Сощурилась я. «А я веду листы успеваемости», — хохотнул однокурсник. «Все листы с посещениями старосты каждого из факультетов несут мне, как старшему старости. И меня лучше не трогать. Ведь иначе в конце семестра хулиганы и не поймут, откуда взялось столько пропусков. 20%, и ты не допущен к сессии. А там и до вылета недалеко. А ректор — мудрый человек. Многозначительно протянула я. «Мудрый дракон!» — поправил меня Ростин, открыв дверь в аудиторию. «Прошу!» Он пропустил меня вперед. Мы вошли в огромный круглый зал. Столы для адептов стояли ярусами, устремляясь к высокому потолку. Да, тут несколько драконов могут парить, как бабочки, и не столкнуться. «Рости!» — протянула я, глядя, как все раскладывают письменные принадлежности. «А где мне взять бумагу и...» Я подумала, как лучше обозвать то, чем они писали. «Перо?» «Да уж», — многозначительно протянул полудракон. «Хорошая из тебя адептка. Ничего не скажешь. Садись уже. Я с тобой на первый раз поделюсь. И я Ростин, а не Рости. Забыла?» Сощурился он. «Спасибо». Искренне улыбнулась я, усаживаясь рядом с товарищем по несчастью.